Глава 17. Я мог коснуться ног погибшего при сходе лавины, даже не выпрямляя до конца свою правую руку. Я подумал, стоит ли мне сидеть так близко, и отодвинулся на 30 сантиметров дальше вдоль каменной стенки. Потом подумал, что это может считаться неуважением к покойнику, и вернулся на прежнее место. Сердце у меня быстро колотилось. Правая рука лежала у меня на колене, а локоть был на несколько сантиметров ближе к синему пластику, как раз у колен мертвеца. Предпочитая не думать о том, как выглядит труп под пленкой, я принялся гадать, что же с ним случилось. Пытаясь скоротать время вместе, я изо всех сил старался мысленно с уважением обратиться к незнакомцу. Я посмотрел на его туловище и подумал: «Мне очень жаль, что это случилось с тобой». На мгновение я перевел взгляд туда, где под ярко-синей пленкой, вероятно, были его глаза. «Твоей семье уже сообщили?» Я нервно отвел взгляд. Потом внимательно осмотрел ледопад в 800 метрах от меня. Прошла неловкая минута. «Нам хотелось только забраться на Эверест, верно?» Слева послышалось шарканье. Это возвращалась команда шерп, принесших тело. Они были уже у подножия холма. Я встал, но не успел сообразить, надо ли им помочь, как они уже спешили в мою сторону, громко и отрывисто переговариваясь. Они несли второе тело. Я отошел в сторону, и они положили еще один завернутый в брезент труп на вертолетную площадку рядом с первым. Все шестеро тяжело дышали. Я почувствовал, что мешаю им, и отошел. Теперь уже не было необходимости находиться с безмолвным спутником. Теперь он не один. Появился еще один новый шерпа с рацией в руке. Он быстро заговорил по-непальски, глядя в юго-западный сектор неба. Затем он крикнул что-то в сторону ближайшей палатки, и через минуту к вертолетной площадке подошли еще трое непальцев. Поскольку среди них я был единственным человеком с запада, я подумал, может быть, один из погибших или даже оба шерпы. Может быть, я тут лишний. Наверное, мне надо уйти. Но нет. Теперь я был вместе с ними. Я решил остаться, пока тело, которое я по воле случая караулил, не будет отправлено. Чтобы не занимать лишнее место, я спустился на 3 метра по склону. Несколько минут мы все молча стояли и ждали. В отдалении послышался звук. Тук-тук-тук, и он становился все громче. Все убрались с площадки и приготовились к ветру. Я снял шляпу и сунул ее в задний карман. Пальцем правой руки поплотнее надвинул на переносицу темные очки, защищавшие от солнца на леднике. Чтобы песок не попал в глаза, очки должны очень плотно прилегать к лицу. Узкий черный вертолет развернулся совсем низко над разрушенными палатками и приземлился на приподнятую вертолетную площадку. Пригибаться в этот раз не пришлось, так как он находился высоко надо мной. Человек с рацией открыл боковую дверь и шагнул вперед, заговорив пилоту на ухо. 6 шерп-спасателей заспешили вперед, не поднимая головы. Сначала они погрузили на борт только что принесенного покойника, затем взялись за труп, который мы принесли вместе. Спины у них выгнулись дугой, и мысленно я услышал команду: «Поднимай!» Плечи у меня дернулись. Они погрузили завернутый в синий пластик труп в заднюю часть вертолета. Когда шерпа с рацией собрался закрыть дверь кабины, я в последний раз взглянул на подошву ботинок моего спутника. «Мир тебе и твоей семье на родине!» Двигатель взревел, и вертолет поднялся в воздух. Я сморгнул влагу с глаз, чтобы посмотреть, как вертолет улетает. Как только он оказался в 15 метрах от площадки, пилот вышел на нужный курс, и вертолет полетел от нас по прямой. Он миновал зону разрушения после схода лавины и пронесся над дюжиной экспедиционных лагерей, набирая скорость над лагерем АМГ, где должны были уже собраться все мои товарищи по команде. Двигаясь все быстрее, он исчез в нижней долине к Хумбу, унося 2 неживых пассажиров домой. Шум вертолета стих, и я почувствовал, что мой мрачный долг исполнен. Поодиночке, по двое, шерпы отошли вправо. Мой лагерь был в другой стороне. Надо было попрощаться. Пришло время расстаться. Я на мгновение замер, наблюдая, как другие шерпы покидают вертолетную площадку. Один из спасателей заметил, что я все еще стою на месте. Он повернулся ко мне с расстояния примерно в 12 метров. Сложив ладони вместе перед лицом, слегка согнулся в талии, затем склонил голову и слегка направил кончики пальцев в мою сторону. Я повернулся к нему и поклонился, возвращая благословение. Когда я выпрямился, то едва мог видеть сквозь слезы, скопившиеся за стеклами темных очков. Я повернулся к лагерю и вслепую прошел несколько шагов по тропе. Затем сдвинул темные очки с носа на лоб. Соленая влага стекала по запыленным щекам, смывая в рот мелкие крупинки Эвереста. Я брел по тропе к лагерю, перешагивая через торчащие из земли растяжки палаток и лоскуты ткани. Когда южный край зоны разрушения остался позади, местность снова приняла свой обычный вид. Камни и грязь, лед и снег. Ландшафт впереди мало напоминал о случившемся. Однако гектары обломков и мусора простирались прямо позади меня. Я оглянулся через плечо, и мне показалось, что там смутно маячит, нависая над нами, угрожающий хаос. Так серфер чует опасную волну, вскипающую у него за спиной. Добравшись до лагеря, я остановился у своей палатки и проверил GPS, нет ли новых сообщений от Глории, детей или моих друзей. Но дома была уже глубокая ночь, так что никаких сообщений от близких не было. В почтовом ящике скопилось с полдюжины запросов на интервью от новостных агентств. Слишком опустошенный, чтобы общаться со СМИ, я запихнул гаджет в спортивный баул. Я сидел у себя в палатке, высунув наружу ноги, и бесцельно смотрел на свои ботинки. Ритмичное звяканье половника, ударявшегося о пустую кастрюлю, прозвучало так неожиданно, что я подскочил. Персонал кухни созывал нас на обед. Рядом жужжали, открываясь молнии палаток, походные ботинки шаркали по плотно утрамбованной тропе. Это собирались мои товарищи по команде. Я поплелся к палатке-столовой скорее ради дружбы, чем ради еды. В столовой по обе стороны длинного обеденного стола на складных стульях сидело около дюжины наших альпинистов. Они заваривали горячие напитки и передавали друг другу оловянные тарелки с едой. На обед дали жареную картошку, цветную капусту на пару и по куску консервированного мяса, по вкусу напомнившего мне спам. Спам – торговая марка консервированного мяса, производитель – американская фирма Hormel Foods Corporation, аналог нашей тушенки. Бренд появился в 1936 году. Название – аббревиатура от английского «shoulder of pork and ham» – свиная лопатка и окорок, либо от «spiced ham» – ветчина со специями. Поддерживая интригу, компания утверждает, что точный секрет названия известен лишь немногим прежним руководителям. Бренд стал особо известен в период Второй мировой войны, когда банки выдавались солдатам. По ленд-лизу консервы от «Спам» поставляли в СССР. В последующие годы популярность бренда стала падать, что заставило производителя развернуть крайне навязчивую рекламную кампанию, результатом которой стало превращение слова «Спам» в нарицательное. Без особых изысков, но никто не жаловался. Все были мрачны, общих разговоров почти не было, все обращались только к своим соседям, обмениваясь новостями. Мы с Бартом говорили о том, сколько экспедиций уже сворачивают лагеря. Кто-то поделился слухом о том, что ближайшая взлетно-посадочная полоса в Лукле, а также аэропорт Катманду, до сих пор закрыты. Было неясно, каким образом уходящие команды сумеют добраться до столицы. Один из сидевших в дальнем конце стола слышал точное число погибших в базовом лагере. Как бывает в большой шумной семье, люди за столом примолкали и просили повторить информацию. Как только разговоры улеглись, в палатке столовой прозвучал одинокий голос. Погибших по-прежнему 18. Несколько секунд все молчали, а потом кто-то пересказал прочитанное в интернете сообщение. Еще трое шерп предположительно погибли ранее в тот же день, пытаясь восстановить маршрут вверх по ледопаду. Но никто из нас в базовом лагере не слышал об этом. Учитывая, что людей с верхних лагерей вывозили вертолетами, с какой стати им было восстанавливать маршрут через ледопад? После недолгих дебатов мы сочли этот слух необоснованным. Позже я узнал, что сведения о предполагаемой гибели трех шерп не подтвердились, хотя эта путаница была вызвана ошибкой вследствие неразберихи после катастрофы, она все равно вызвала замешательство. По сообщениям СМИ, предположительное число погибших в базовом лагере 25 апреля доходило до 24, и лишь позднее появились более точные цифры, и стало известно, что погибли 18 человек. Через 10 минут в столовую вошел Грег, и наша болтовня быстро стихла. Все хотели знать последние официальные новости. Он встал во главе обеденного стола, и поскольку мы все продолжали сидеть, его высокий рост показался еще внушительнее. Справа от Грега был старший нашей команды шерп, Фануру Шерпа из Фордзе. «Все 25 наших альпинистов и все шерпы, 33 человека, благополучно спустились с горы». Раздались негромкие возгласы одобрения. Однако нерешенными оставалось еще столько проблем, что позитивное настроение в одну минуту испарилось. Снова воцарилась тишина. «Сегодня вертолеты вывезли почти всех, включая альпинистов из второго лагеря, которые спустились оттуда к первому лагерю. Наверху осталось несколько человек из команды, которая выразила желание остаться, но это пока, а завтра их, вероятно, тоже вывезут». По группе пробежал ропот облегчения. Грег продолжал. «Не забывайте, надо, как и прежде, проявлять осторожность и помогать друг другу. Мы еще не знаем, каков будет план, поэтому останемся здесь, пока не придумаем, как лучше действовать». Фануру добавил. «Может быть, мы пойдем в Фордзе. Некоторые здания в деревне разрушены, но все не так уж и плохо». Весь тот месяц, что мы провели в Непале, у проводников и шерп, работающих в IMG, всегда были для нас четко разработанные планы. Казалось странным, что сейчас они не уверены, что следует делать. Но было ясно, что необходимость решить проблемы, связанные со множеством пострадавших и погибших, и определить, что следует делать после землетрясения, затруднительно из-за новых сложностей. Я сунул в рот еще один кусок остывшей еды и вышел из палатки столовой. Поскольку все альпинисты из второго лагеря уже эвакуированы, получалось, что мой приятель Алан должен быть внизу, где-то тут. Палатки альпинистов экспедиции Madison Mountaineering располагались чуть выше наших, ближе к середине базового лагеря, так что сердце у меня бешено колотилось, пока я спешил вверх по холму. Тропа вела через зону разрушения, и на душе сразу стало тяжело и мрачно. Я замедлил шаг. За 5 дней до того я уже навещал Алана. Однако лагерь Мэдисон изменился так, что я ничего не узнавал. Они сильно пострадали. Воздушная волна от схода лавины, как бульдозер, снесла почти все, перемешав снаряжение с камнями и снегом, а затем размазала оставшееся по неровному леднику на восток. Вдруг в 20 метрах от себя я увидел друга. Он сидел на валуне. Я с силой выдохнул и расслабил плечи. Он не пострадал. Один край его желтой спальной палатки оставался стоять, тогда как все остальные поблизости были расплющены. Алан меня не видел, он что-то набирал у себя в телефоне. Я запечатлел на камеру, как он сидит среди обломков, словно усталый солдат на поле боя, после того, как сражение прекратилось. Я медленно подошел. «Алан». Он поднял голову. Лицо его было напряжено, брови нахмурены. Затем глаза округлились, а челюсть расслабилась. «Джим!» Алан вскочил на ноги, когда я бросился вперед. Мы обнялись. «Я рад, что с тобой все в порядке, старина!» Мы слегка отстранились, придерживая друг друга за рукава курток. Коротко остриженные волосы Алана на фоне его загорелого лица казались белее обычного. Седая щетина придавала ему несколько потрепанный вид, но в целом он выглядел вполне нормально. Я спросил, «Когда ты спустился?» «Около часа назад. Мы дошли до первого лагеря и стали ждать своей очереди на вылет». «Насколько плохо все было во втором лагере?» «Ледник трясло довольно сильно, и мы слышали, как сошли большие лавины, но до нас они не дошли. Мы как раз подходили к лагерю, когда началось землетрясение». Я повернул голову и оглядел разбитый базовый лагерь его команды. «Это ужасно». Алан указал на каменный жертвенник высотой по грудь и сказал, «Смотри». Деревянный столб диаметром 10 сантиметров, на котором раньше развивались над лагерем священные молитвенные флаги непальцев, был сломан пополам. В нескольких сантиметрах над основанием торчали щепки, но высокого деревянного столба и длинных нитей разноцветных молитвенных флагов нигде не было видно. Мы присели на землю. Затем Алан тихим голосом сообщил, что в базовом лагере лавина убила одного из его товарищей по команде, 28-летнюю Еву Гировонг. Ева не занималась альпинизмом, она работала ассистентом врача в отделении неотложной помощи больницы Нью-Джерси, поэтому стала штатным врачом экспедиции. В то время как альпинисты из экспедиции Мэдисон проходили акклиматизацию в первом и втором лагерях, Ева оставалась в базовом лагере с несколькими другими членами команды и персоналом кухни. Когда землетрясение вызвало сход лавины с хребта Пумори-Линктрен, хотя ее движение и закрывали густые тучи, было слышно, как вал с ревом обрушился на 900-метровую стену. Ева и все остальные вышли наружу, чтобы посмотреть, что происходит. Когда по базовому лагерю ударила волна ветра и мусора, люди кинулись в разные стороны, пытаясь укрыться за камнями или в палатках. Неистовый ветер сбил несчастную Еву с ног и отшвырнул прочь. Непальские сотрудники лагеря вскоре нашли Еву и попытались помочь ей, но они мало что могли сделать, так как она получила сильную травму головы. Позже, когда она скончалась, они передали эту новость по радио Гаррету Мэдисону во второй лагерь. Хуже того, Алан рассказал, что Гаррет и Ева встречались, и что именно Гаррет пригласил ее в экспедицию. Гаррет был потрясен, и вся команда Мэдисон была в трауре. Алан показал мне, где стояла палатка Евы. Из-под камней и снега, принесенных воздушной волной, торчало покореженное походное снаряжение. Примерно 25 из 30 палаток в лагере Мэдисон были снесены или исчезли. Палатка Алана была одной из немногих уцелевших. Он объяснил, что он и его проводник, Ками Шерпа, несколько дней назад перенесли ее в более тихое место, подальше от палатки столовой. По чистой случайности они поставили ее за небольшим холмом, который послужил защитой от лавинного ветра и летящих обломков. Потеряв товарища по команде, лишившись большей части лагеря и оказавшись практически без снаряжения, команда Мэдисон планировала через несколько часов покинуть базовый лагерь. Мы с Аланом договорились встретиться через несколько дней, когда будем в долине, а потом разошлись, коротко попрощавшись до тех пор. Я поплелся обратно к АМГ, размышляя о Еве и ощущая печаль при мысли о том, что кто-то погиб, пусть даже я и не был знаком с тем человеком. Это казалось несправедливым. По прихоти погоды и движения по маршруту мы с Аланом, когда произошло землетрясение, находились в относительной безопасности на горе, а другие оставались в базовом лагере. Из тех, кто оказался застигнут сходом лавины, они перебежками двигались в укрытие, а другие зигзагом перебежали к месту, оказавшемуся для них смертельным. Если взглянуть на то, что было разрушено, и вспомнить о тех, кто погиб, становилось ясно, что огромную роль в этом сыграла случайность. Электрогенератор АМГ тарахтел и работал, так что мы по очереди заряжали сотовые телефоны, спутниковые телефоны и ноутбуки. Непальский провайдер сотовой связи Ansel до сих пор не восстановил вышки, но половину времени интернет в базовом лагере все-таки ловил. Получив более свободный доступ к информации, мы постепенно осознавали ужасные масштабы последствий землетрясения в Непале. Погибло по меньшей мере 4000 человек, и это число продолжало расти. Многие дома и школы по всей стране были разрушены. Непал обратился с просьбой о международной помощи, и многие страны откликнулись. Войдя в палатку, я закрыл глаза и попытался разобраться в переполнявших меня эмоциях. Гибель людей в базовом лагере была ужасна, но потери страны были гораздо значительнее. В районе Эвереста по-прежнему царили страх, печаль и неуверенность, но в отличие от многих регионов страны, нам повезло. Маленькая испуганная часть меня хотела убежать куда-нибудь в безопасное место. Но с учетом вероятности повторных толчков, было трудно понять, где сейчас безопасно. Я проверил пропущенные звонки на спутниковом телефоне Барта. У CNN, CBS и ABC этот номер оставался после наших предыдущих разговоров, и они все звонили мне снова. GPS-сообщения от Глории перечисляли имена и телефоны обеспокоенных продюсеров из Good Morning America, The Today Show, The Weather Channel и многих других. Я переписал их контакты в дневник и задумался, надо ли им перезванивать. Интервью, которое я дал в первом лагере, было трудно организовать и утомительно проводить, и это кое-чему меня научило. Но мир, казалось, жаждал из первых рук узнать новости о землетрясении. Возможно, рассказ о том, что произошло, привлечет повышенное внимание и сумеет расширить объем срочной помощи Непалу. Было 3 часа дня, то есть около 5 утра на восточном побережье США. Я начал перезванивать в выпуске новостей. Сквозь шквал входящих и исходящих телефонных звонков я постепенно спускался по списку контактов. Во время разговора в прямом эфире я старался не шевелить ни головой, ни телом, чтобы связь не прерывалась. В перерывах между интервью я наматывал круги вокруг каменного жертвенника, у которого совершали пуджи, и старался сбросить напряжение и побороть усталость. Пуджа – один из главных обрядов поклонения и почитания в индуизме. Объектом поклонения выступает Бог, но пуджа может быть посвящена живым людям, духовному учителю или родственникам, а также животным или даже неодушевленным предметом. Обряд предполагает различные формы служения, в том числе подношение пищи, воскурение благовоний, омовение, исполнение танцев, священных гимнов и чтение мантр. Всякий раз я двигался по часовой стрелке, чтобы, как велит буддийская традиция, мой чистый правый бок оказывался ближе к жертвеннику. Я давал бесконечное интервью и закончил, лишь когда звон металлического колокольчика не начал созывать альпинистов на ужин. Поев, я надел еще 2 слоя одежды, взял налобный фонарь и снова поднялся на холм, продолжал звонки. Резкий ночной холод пробирался под мой пуховик. Я делал заметки и старался записывать, с кем говорю. Как я ни старался, я все-таки пропустил звонок от продюсера Андерсона Купера в 9:22 вечера. А затем передача Good Morning America 4 раза звонила мне между 9:30 и 10 вечера. Ни на один из этих звонков я не ответил, так как был в это время занят и давал другое интервью. В голове у меня гудело, пальцы окоченели, но я попытался набрать номер CNN. Затем, дважды пискнув, экран над кнопками телефона высветил уведомление. У вас больше не осталось оплаченных минут спутниковой связи. Взбешенный, я откинул голову назад и тихо зарычал. Над базовым лагерем сгустились тучи, и я вдруг сообразил, что уже совсем темно и поздно. Пошатываясь, я добрел до своей палатки и стал готовиться ко сну. Раскладывая по местам свое снаряжение, я подумал о том, не надеть ли шлем на случай, если ночью сойдет еще одна лавина. Я надел его и лег. Но выступающие края шлема вынуждали меня держать голову под таким немыслимым углом, что я понял, что никогда не засну. Я снял шлем и запихнул его в оранжевый баул. Он и еще одна серая спортивная сумка, размером еще больше, занимали в палатке много места. Затем мне пришла в голову идея использовать огромные баулы в качестве защиты. Вертясь внутри палатки, я установил их клином в форме буквы «V», обращенной на запад, в сторону Пумори, откуда ранее сошла лавина. Если я засну, спрятав за ними голову и туловище, они хотя бы частично прикроют меня от летящих камней, если от повторного толчка сойдет еще одна лавина или произойдет оползень. Конечно, барьер сработает только в том случае, если лавина пойдет с той же стороны, что и в прошлый раз. Предугадать это было невозможно. Я положил пакет с семейными фотографиями в нагрудный карман куртки, постарался сжаться в комок и спрятался за баулами. Больше ничего иного не придумаешь.